тщетной верой не хватает сил, или Всевышний про меня забыл. Он меня простит, если что не так. Я просто заблудился в своих мыслях, с опаской закрывал глаза, и снова прах. Рассеянная пыль клубится в облаках, черный мрак пеленой ложится. Улицы, дома, разные лица, друг друга обвиняют, друг за друга прячутся. В одном городе живут, не верят, но молятся. В общих нравах выживает сильнейший, правда сильнейших становится меньше. Я хочу увидеть больше тепла, любви, я так не могу больше, ты меня прости. Прости меня, город, прощай навсегда. Я больше не вернусь сюда никогда. Я не забуду никогда эти края. Я буду помнить, как ты вырастил меня. Прости меня, город, прощай навсегда. Я больше не вернусь сюда никогда. Я не забуду никогда эти края. Я буду помнить, как ты вырастил меня. Мифы, легенды, зажигая звезды, город порою проливает слезы. Опустошенным взглядом смотрит на нас, не может разглядеть под маской наших глаз, а их нет. Свет в душе гаснет, может это бред, никто не подскажет, никто не найдет. Рваные страницы, раньше были люди, а сейчас мы птицы. К воле стремимся, как звери в клетке, в сердце и в душе остались метки. Лучшие моменты, воспоминания, первые шаги, первые познания. Я не забуду никогда всего добра, прощай и прости, не забывай меня. Прости меня, город, прощай навсегда. Я больше не вернусь сюда никогда. Я не забуду никогда эти края. Я буду помнить, как ты вырастил меня. Прости меня, город, прощай навсегда. Я больше не вернусь сюда никогда. Я не забуду никогда эти края. Я буду помнить, как ты вырастил меня.